Глава 5. Удивительное спокойствие, которое исходит от Стаса, передается и мне. Хотя меня все еще заметно потряхивает от пережитого страха, помаленьку ко мне все же возвращается способность трезво рассуждать. Время от времени один из смартфонов на приборной панели издает писк, и Стас кому-то коротко набирает ответное сообщение. Автомобиль мчится с явным превышением скорости, хотя Стас и утверждает, что за нами нет никакой погони. Но чем дальше мы удаляемся от моих преследователей, тем мне становится спокойней. Однако я все же пару раз оборачиваюсь назад, пытаясь рассмотреть в заднем стекле, есть ли за нами хвост. От Стаса, разумеется, не укрываются мои действия, и все это его лишь раззадоривает. «Все еще боишься? Ника, они еще не скоро поедут за нами. Я им слегка подпортил обе машинки, так что можешь не дергаться». «Но что мешает Порецким отправить других людей, перехватить нас где угодно?» Стас лишь усмехается и дает короткий, но очень неожиданный ответ. «Я. Сейчас забрать тебя им мешаю я». От сказанного путаются все мысли, и сразу хочется обрушить на Стаса с десяток вопросов. Но внезапно я понимаю, что именно в этой истории самое главное на данный момент. «Стоп. Ты упомянул именно про семью Порецких. Значит, отец Кирилла в деле?» Я внимательно смотрю на Стаса, который напряженно следит за дорогой, и замечаю, что на его скулах начинают играть желваки. Мой вопрос вызывает у него тихую ярость, которой я пока не могу найти вменяемое объяснение. «Твой Кирилл – пустое место. Марионетка и красивый фасад, за которым его отец проворачивает свои дела. Удобно иметь сына депутата». «Еще пока не депутата, а только кандидата. Осторожно поправляю его я». «Ну, с таким виртуозным политтехнологом», — хмыкает Стас. «И с бюджетом Порецкого-старшего. Ты ж сама понимаешь, что вопрос избрания Кирилла — это чисто техническая деталь. Чтоб дальше, пересидев всего несколько лет в депутатском кресле, шагнуть ступенькой выше. Так задумал его отец». Так выгодно и другим заинтересованным лицам, которых, поверь, хватает в этой истории. «Выше? Это стать мэром города?» Я не задаю этого вопроса, ведь и так все понятно. Остается лишь узнать, какое дело до этого всего Стасу и как он меня нашел. На самом деле у меня множество вопросов. И еще не лишним было бы узнать, что в этом ноутбуке, который я утащила из кабинета Янкелевича, где находится сам сисадмин. И опять все упирается в то, откуда Стас точно знал, где я и что делаю. «А ты как вообще связан с этой историей? Откуда ты мой номер узнал? Что это за интерес к Порецким? И почему ты знаешь обо мне сейчас больше, чем я сама? Тебе известно даже то, что у меня в рюкзаке чужой ноутбук, и знаешь, кому он принадлежит?» «Принадлежал», — тихо поправляет меня Стас. «И от этого уточнения...» Я чувствую, как ко мне снова подкатывает липкая ледяная волна страха. То есть Янкелевича уже нет в живых, и Стасу это тоже откуда-то известно. «Ника». Внезапно Стас нарушает неловкую паузу, чуть сбавляя скорость на резком повороте. «Давай так. Я отвечу на все твои вопросы. Расскажу все, что бы ты хотела узнать. Но сначала все же купим еды». Я лишь скептически хмыкаю, так как двусмысленность очевидна. «Ага, как же?» — ответит он на все мои вопросы, включая и те самые, на которые я так и не получила ответа 5 лет назад. Скорее всего, в его жизни за это время прибавилось тайн, и мне сейчас, в лучшем случае, снова светит привычная полуправда. «Вряд ли ты станешь отвечать», — тихо начинаю я, и тут же осекаюсь, так как... До боли не хочу продолжать этот разговор, который с легкостью может повернуть совершенно не туда, куда надо. «А ты попробуй и задай вопросы». Так же тихо, почти в тон мне, откликается Стас и включает негромкую музыку в машине. Бетховен и третья часть сонаты «Бури» удивительно подходят к этой поездке. Пальцы неизвестного пианиста нервной дрожью пробегают по клавишам рояля, виртуозно перемешивая ноты и регистры, черное и белое, форте и пиано. Под такую музыку скорость джипа почти не ощущается, и я с удивлением ловлю себя на мысли о том, что все, я полностью спокойна, а главное, готова снова смотреть в будущее. Возможно, уже к утру мы найдем решение. И даже если на самом деле все по-другому, сейчас мне хочется верить, что я уже в порядке. Мы подъезжаем к какой-то заправке, и рядом с ней есть небольшое кафе. Я хочу выйти, но Стас просит меня остаться в машине и вскоре возвращается с двумя огромными стаканами кофе и пакетом с бургерами. От пакета исходит невероятно манящий аромат, с учетом того, что я действительно с самого утра почти ничего не ела. Давай только отъедем, на всякий случай. За нами нет хвоста, но давай все же не будем провоцировать наших новых друзей. Я лишь согласно киваю и понимаю, что сейчас я настолько вымотана, что готова лишь послушно следовать туда, куда скажет Стас. Все, что я могу сейчас делать самостоятельно, это переключить Бетховена и его бурю с репита на следующий трек. Устало откидываю голову на подголовник пассажирского кресла и почти засыпаю под первые же такты свиридовского вальса из метели. Но все же полностью погрузиться в сон мне не дают. Мимо нас шумом проезжает небольшая мотоколонна, и я мигом прихожу в себя, вздрагивая от сочного и бархатистого звука харлеевских движков. Мысли мгновенно переносятся на ту боковую загородную трассу, где осталась моя верная мультистрада. Не беспокойся за мотоцикл. С ним ничего не случится. Завтра увидишь его в целости и сохранности. Неожиданно заверяет меня Стас, и от этой новости я чувствую, что совершенно теряю ощущение реальности. Что-то происходит за моей спиной, но я совершенно не управляю никакой ситуацией. Да, такого со мной давненько не случалось. Чтобы вот так, в течение всего одних суток, полностью потерять управление почти над всем. У Доминики Астаховой всегда и все под контролем. Вернее, было под контролем. До сегодняшнего дня. Мы едем гораздо медленнее и уже съезжаем в один из небольших коттеджных поселков, через который проходит узенькая и петляющая дорога на побережье, известная лишь местным жителям. Уже через 10 минут джип останавливается, и я, наконец-то, могу отстегнуть ремень безопасности. Сбрасываю мотокуртку, которая мне в ближайшее время явно не понадобится, и остаюсь в легкой футболке. Кожу приятно ласкает ночной ветерок, и в другое время я бы с легкостью соблазнилась на ночное купание в Черном море. Но сейчас я лишь осторожно оглядываюсь, выхожу из джипа. В недрах багажника машины находится флисовый плед, и вот уже несколько минут спустя я накидываюсь на бургер, жадно запивая его чуть остывшим сладким кофе из огромного бумажного стакана. В этот момент мне кажется, что нет на свете вкуснее еды, чем кофе и бургер из случайного придорожного кафе, съеденные на пустынном ночном пляже. «Немножко успокоилась», — констатирует Стас, и теперь я слышу в его голосе улыбку и теплоту. Напряженность и легкая отстраненность, которые были всю поездку, сейчас ушли, и он с интересом глядит на меня. «Да, так можно и дальше жить», — пытаясь отшутиться я, но получается не очень. Непредсказуемые и опасные события этого дня вымотали меня окончательно до такой степени, что куда-то напрочь испарилась решимость задавать вопросы. Сейчас я хочу лишь одного — слушать море. Стас слегка приобнимает меня за плечи, притягивает к себе, и несколько минут мы так сидим молча, глядим на море. Мне уютно и безопасно, но именно в этот миг я ясно ощущаю, насколько хрупко это мимолетное чувство спокойствия. Сама не замечаю, как шмыгаю носом и пытаясь побороть желание разреветься. Что я такого сделала, что за пару часов в моей жизни все перевернулось вверх тормашками, и сейчас я вынуждена скрываться от бывшего жениха и его семьи, жаждущей моей смерти? Я всего лишь этим утром поехала на работу. Все было как обычно. Долго сдерживать слезы не получается, и в какой-то момент я просто начинаю тихонько плакать от ощущения полнейшей беспомощности и несправедливости. Еще сегодня утром я была успешным политтехнологом, автором учебного пособия и виртуозно вела проблемную избирательную кампанию. «Ника, я с тобой, не надо», — начинает Стас, и тут меня окончательно разрывает от рыданий. Я больше не могу сдерживаться и утыкаюсь ему в плечо, оставляя мокрые следы от туши для ресниц на его футболке. Стас прихватывает меня за плечи, прижимает к себе, пытаясь успокоить, но у него не получается. «Я же ничего такого не сделала!» — всхлипывая, пытаясь что-то доказать ему я, но Стас грустно усмехается и молчит. Он не требует объяснений. Просто дает мне выговориться там, где нас никто не услышит. Стас осторожно снимает с моих волос резинку, распуская мои длинные волнистые пряди. Достает из кармана джинсов носовой платок и аккуратно вытирает слезы, оставляя следы косметики на светлой ткани платка. Я хочу улыбнуться сквозь слезы, но вместо этого начинаю реветь с удвоенной силой. Он внимательно слушает мои сбивчивые попытки что-то объяснить, улыбается моим вопросам, которые вообще адресованы в тот момент непонятно кому. Его серьезные глаза поблескивают в темноте, неотрывно следя за мной. И на какой-то момент моя истерика начинает понемногу утихать. «Знаешь, начинаю я и жалобно морщу лоб. Я сейчас вообще запуталась. В этом бардаке все как-то совсем понаперемешалось». Стас проводит рукой по пряди моих волос, осторожно заправляя ее за ухо. Я уже выплакалась, и в ответ на этот нежный жест только шмыгаю носом. Нечего сказать. Хорошенькая встреча вышла 5 лет спустя. «Доминика». Он тихо произносит мое имя, но с такой интонацией, от которой моя кожа покрывается мурашками. Я миллионы раз вспоминала, как он называет меня по имени. Послушно поднимаю свой взгляд и встречаюсь с ним глазами. Думаю, сейчас нам все же лучше продолжить путь. Сделаем небольшой крюк по шоссе для спокойствия и поедем домой. Ты должна знать, какую роль ты сейчас играешь в очередной игре семьи своего бывшего жениха. Я смогу тебе помочь. И да, я отвечу на все твои вопросы. Пока я обдумываю то, что сказал Стас, после секундной паузы он добавляет. И на те, которые ты задавала 5 лет назад. Я готов ответить на все твои вопросы. Последняя фраза звучит с особым нажимом и окончательно сбивает меня с толку. От неожиданности у меня слегка приоткрывается рот, но внезапно Стас накрывает мои губы долгим и глубоким поцелуем. Тем самым, который я мысленно представляла все эти 5 лет. Его руки крепко держат меня за талию, проскальзывая под обтягивающую футболку. Схожу с ума от этого дурманящего запаха и прикосновений. В эту минуту мир вокруг нас замирает, и я понимаю, что снова теряю голову от этого мужчины. Даже если бы я могла вырваться из его сильных объятий, я больше никогда этого не сделаю. Больше никогда.